— выговорил Ларри. «Нет-нет», — сказал Теодор, весело смеясь в бороду. «Будь это где-нибудь в другом месте, мне пришлось бы их сочинять, но здесь, на Корфу, они предвосхищают искусство, так сказать». После чая мы с Теодором снова отправились на берег озера и продолжали свои исследования до самых сумерек. Когда уже нельзя было ничего как следует разобрать, мы побрели потихоньку обратно к тому месту, где пылал разведенный Спиру костер, гигантской хризантемой, трепетавшей среди призрачных белых лилий. Спиру удалось заколоть острогой 3 крупные рыбины, и теперь он, сосредоточенно хмурясь, жарил их на рашпере, все время чем-нибудь сдабривая их нежное белое мясо, мелькавшее в тех местах, где отставала зажаренная корочка. То добавлял зубок чесноку, то выжимал лимонного соку, то посыпал перцем. Над горами поднялась луна и превратила лилии в серебро. Только там, где на них падали дрожащие отсветы костра, они вспыхивали розовым пламенем. По светлому морю бежали легкие волночки и, коснувшись берега, с облегчением вздыхали. На деревьях начинали ухать совы, а в густой тени зажигались и гасли нефритовые огоньки светлячков. Зевая и потягиваясь, мы перетащили, наконец, свои вещи в лодке, добрались на веслах до устья залива и, ожидая, пока Лесли заведет мотор, оглянулись на Антинотиссу. Лилии сияли, как снежное поле под луной, а темный задник и залив был усеян смутными огнями светлячков. Костер, затоптанный нами перед отъездом, светился гранатовым пятном у края покрытой цветами дюны. Да, несомненно, это очень красивое место, — произнес Теодор. Чудесное место, — согласилась мама и затем дала ему свою высшую оценку. Я хочу, чтобы меня здесь похоронили. Мотор, побормотав неуверенно, прорвался, наконец, громким ревом. Набирая скорость, морская корова пошла вдоль берега с бутлом на буксире, а за ними, по темной воде, веером потянулся белый, легкий, как паутина, след, слегка искрящийся фосфорическим светом. Глава 17. Шахматные поля. Между морем и линией холмов, на одном из которых стоял наш дом, тянулась полоса прорезанных каналами полей. В этом месте в сушу вдавался большой, почти отделенный от моря залив, мелкий и прозрачный. Его плоские берега покрывала густая сетка узких канальчиков, бывших в давние дни соляными варницами. Каждый квадратик земли, обрамленный водотоками, был тщательно обработан и засажен кукурузой, картофелем, инжиром, виноградом. Эти поля из маленьких ярких клеток, обведенных блестящими полосками воды, напоминали разноцветную шахматную доску, по которой двигались красочные фигурки крестьян. Это было мое любимое место охоты, так как тут, в узких канавах и среди густого кустарника, водилось множество разнообразных животных. На этих полях легко было заблудиться, потому что в страстной погоне за бабочкой вы могли перейти совсем не тот мостик, соединявший один квадрат с другим, и потом бегать взад и вперед, отыскивая путь в этом сложном лабиринте среди камышей, инжира и высокой стены кукурузы. Большая часть полей принадлежала крестьянам, моим друзьям, жившим вверху на холмах, поэтому, отправляясь на поля, я всегда был уверен, что смогу там отдохнуть за кисточкой винограда, с кем-нибудь из знакомых узнаю интересные новости. О том, например, что среди плетей дынь на участке Георгио есть гнездо жаворонка. Если идти по шахматной доске прямо, не останавливаться с друзьями и не обращать внимания на черепах, шлепавшихся с илистых берегов в воду, или на треск, пролетавший мимо стрекозы, вы попадете в такое место, где все каналы расширяются и исчезают среди обширной плоской полосы песка, изборожденного мелкой рябью от ночных приливов. Длинные извилистые цепи всевозможных обломков отмечали здесь медленное отступание моря. Очаровательные цепи, где можно обнаружить красочные водоросли, мертвые морские иглы, пробковые поплавки — с рыбачьих сетей —